Глава 14. Тогда время в некоторых отношениях было не похоже на нынешнее. Теперь в военном быту что ни шаг, то суд, а тогда была пора иных распорядков. В полках строго блюлась репутация мундира, и принимались особые меры к ограждению этой мундирной чести. Судили одних солдат, да и то не всегда, а когда видели в том особенную надобность. Благородных же персон более или менее высокого происхождения, облеченных в негодяйничествах вроде плутовства и воровства, большую частью сплавляли на страну далече, и там навсегда или надолго прятали их от общественного внимания. Этого требовала честь мундира, и этим она будто бы и удовлетворялась. Нынче об этом, кажется, думают иначе. Нынче мне доводилось слышать от современных воинов насмешки над этой честью мундира. Они говорят, что мундир может приносить честь или бесчестие только тому портному, который его шил. Оно, конечно, такое суждение весьма реально и, может быть, и основательно, но я об этом судить не берусь. В то же время, о котором я говорю, оскорбившего мундир старались поскорее размундирить и сослать с глаз долой. Такая мера была приложена и к Додичке. Когда я в то время еще довольно нетерпеливый, утром появился к огорченной матант Анне Львовне, она уже была вставши и довольно грациозно сидела в глубоких креслах и, изображая из себя невинную страдалицу, понемножечку плакала, обтирая платком глаза. Она была говорлива и даже красноречиво распространялась на тему о злонравном товариществе, которое будто бы подвело ее неосторожного Додю под незаслуженное им подозрение и погубило его при содействии отвратительнейшей женщины, молодой, но настолько развращенной, что она, забыв ласки ее, Анны Львовны, была в самой непозволительной близости со всеми. Тут Анна Львовна в подкреплении своей клеветы несла всякий вздор, рисуя такие фантастические картины мнимой близости Любы со всеми, что всякий поневоле убеждался, что все это вздор и клевета. Однако Анна Львовна была благодарна Богу и одному священному, по ее словам, лицу за то, что если уже Додичке нет средств оправдаться, потому что он так хитро опутан коварством Любы, то, по крайней мере, его не отдают на суд всяких приказных, где бы он должен был стать наравне с другими, а жалеют его и посылают в небольшой городок Н, недалеко за Уралом. Анна Львовна уверяла, что Додичке там будет прекрасно, потому что о нем туда напишут, а она, с своей стороны, даст ему крест с мощами и пошлет много книг, а там его после непременно скоро и простят, и все это только послужит ему в жизни полезным уроком. Исполнение подобных кар следовало тогда немедленно же вслед за распоряжением, и Анна Львовна, говорившая утром этого дня, что Додичка уедет, вечером уже возвращалась в карете с заплаканными глазами из-за рогатки, за которую борзая тройка умчала в телеге Додичку в сопровождении двух жандармов, имевших в суме предписание отвезти милого шалуна гораздо подальше, чем рассказывала утром Анна Львовна. Во весь этот день, приходя и уходя от Анны Львовны, я не видал ни Любы, ни Павлина, должность которого в этот суматошный день оставалось без отправления, и мне не у кого было о нем даже осведомиться. Не получил я о нем никаких слухов и во весь другой день, а к вечеру пошел без церемонии о нем справиться. Я узнал следующее. Комната Павлина еще со вчерашнего дня оказалась пустою. Имущество его найдено все брошенным зря и как попало, точно после воровского визита. Ни Павлина, ни жены его нигде не было, и никто о них не мог дать никакого ни слуху, ни дух. В общей суматохе прошедшего дня никто не видал, возвращалась ли Люба домой из-под ареста и приходил ли ночью домой Павлин. Один я мог свидетельствовать, что Павлин говорил мне, будто он отвел жену домой и будто желает освободить ее от греха и соблюсти свою душу. Но что могли значить все эти его слова? Теперь им приписывались разные иносказательные значения, в истолковании которых казалось по временам что-то не совсем невероятное. «Отвел домой» — это говорили, будто бы значит, что он ее прикончил и таким образом проводил в вечный дом, а пошел соблюдать свою душу — это он ушел куда-нибудь в пустыню, всего вернее, куда-нибудь на Афон или на Валаам, где будто бы и насчет паспортов не очень строго, да и за женитьбу тоже не очень бракуют. А если хороший человек, то его не прогонят. И он там будет себе жить и молиться, и действительно, хоть и убил жену, а душу свою соблюдет. Потому что там всегда труд, песнопение, пост и до смерти жизнь без соблазна, а по смерти — братский неугасимый канун. Как вы хотите, в этом было нечто столь вероподобное, что все так на этот рассказ и положились. Вдобавок же ко всему, недели через две или несколько позже где-то у Екатерингофа или в Чекушах волною прибило к берегу подвергшееся гнилости тело молодой женщины, лица которой узнать было невозможно, но на ней оказалось тонкое белье и черное шелковое платье. Как раз такое, в котором видели в последний раз швейцарку Любу. Правда, что большинство черных шелковых платьев все похожи одно на другое, но подозрение не рассуждает. К молодой утопленнице никто не признавался ни из родных, ни из знакомых, и потому домашними Анны Львовны и ею самою было решено и утверждено, что эта утопленница никто иная, как несчастная Люба, жена свирепого и мстительного Рауля, швейцара Павлина Пивунова, пропавшего без вести. Это обстоятельство не прошло без последствий. Погибшую женщину схоронили, и Анна Львовна была так добра, что отпустила для нее 10 рублей на гроб и напомин души Любы. Таким образом, благодаря христианской заботливости Анны Львовны были устроены заупокойные молитвы о душе безвременно погибшей Любы, а полиция для очищения своей души учинила розыски о губителе. Отзывов о месте нахождения павлина, однако же, ниоткуда не последовало. Наконец, даже говорили, что будто бы какой-то переодетый квартальный ездил на Валаам, но и там не отыскал скрывающегося павлина и не мог доставить его со святого острова в тюрьму. Больше искать его было негде, и поиски прекратились. Времени ушло день за день много, и про павлина забыли. И позабыли про него так хорошо, что не вспомнили о нем и до сих пор, кроме одного раза, когда в аукционной камере продавали неразворованные остатки имущества безвестно пропавшего Пивунова. Но где же делись павлин и Люба? Для этого мы должны вернуться назад, к тому времени, когда потеряли их из виду. Павлин, простясь со мною, прошел к жене, никем не замеченный. Люба, увидя мужа, затрепетала. Она никогда не видала его таким добрым, и оттого он ей и показался таким страшным. Он наскоро переоделся, одел жену, взял все, что находил нужным, и вывел Любу из дома Анны Львовны. Люба не сопротивлялась и понимала только одно, что ее куда-то везут. Павлин и Люба встретили ссыльного додечку на первой станции. Люба не показывалась, но павлин предстал моему милому кузену на крыльце, но предстал не в злобе оскорбленного мужа, а в великой кротости смирившего себя христианина, и сказал ему: «Будьте милостивы и великодушны. Скажите, любили ли вы мою жену?» «Да, что же тебе нужно?» — отвечал додечка, еще не отвыкший тогда чувствовать свое барское превосходство перед стоявшим против него лакеем. «Я вам сейчас скажу, что мне нужно», — отвечал смиренный павлин. «Но вы извольте мне прежде ответить, любите ли вы ее и теперь?» «Да, люблю, ну и что же такое?» «Только-с, только-с всего, и она вас тоже любит, ужасно любит, и сама мне об этом сказала». «Ты ее об этом спрашивал?» «Да-с, я ее об этом спрашивал. И она мне прямо во всем призналась и плакала. Что делать? Я виноват за нее Богу». Додечка ушам своим не верил и не понимал, что это значит. А павлин вышел в это время в соседнюю комнату и вывел оттуда за руку свою смущенную жену и сказал: «Вот она-с, она мне больше не жена». Господь Иисус Христос разрешил человеку оставить жену ради греха седьмой заповеди. Она мне в этом грехе созналась, и к тому же сами видите ее в том положении, что она будет матерью. А ребенку тому я не отец. «Ну?» — воскликнул, не понимая, чем это кончится, додечка. «По всему этому Я ее по божественному закону от себя отпускаю. И как она вас столь преданной любовью любит, то берите ее и женитесь на ней». «Ты с ума сошел?» — оправился Додечка. «Как я могу на ней жениться?» «Почему же нет? Разве вам унизительно?» «Напрасно-с. Я бы и даже не советовал выходить за вас, потому что я знаю, какой вы человек, и ей счастья с вами не будет. Но и она сама это знает. И все-таки вас в сердце имеет. Так тут делать нечего. Ей бы надо в монастырь идти, а ее еще в пропасть тянет. Так пусть же это будет хоть без греха и срама, а потому женитесь». «Но ты постой, павлин!» — залепетал, оправдываясь Додечка. «Я ведь совсем не то, не потому, а что ты жив еще». «Да-с, я жив. Я жив еще, и Бог знает, сколько еще промаячу. Но я рук на себя и для нее даже не наложу. Вчера я об этом думал, но...» При этих словах Люба взвизгнула и бросилась в темный угол с сжатыми у лица руками. «Видите?» — молвил болезненно, улыбнувшись павлин. «Она меня не любит, ей за меня тяжко. А вам за нее словно бы нет. А между тем она вас все-таки любит. Люби она меня сотую долю так, как она вас любит, я бы даже ссылку с нею за рай почитал. Ну да что толковать, все равно. Извольте ее теперь взять и поезжайте, и женитесь на ней. Я за этим буду наблюдать. И если вы не сделаете, как я говорю, то...» Он пригнулся к уху Доди и добавил: «Не понуждайте меня ко греху. Я теперь говорю вам смирно, как христианин, а то я вас убью. Непременно убью. И сразу убью. Где бы вы ни были, я вас найду и убью. За нее, за жену, за беззащитную. Везде, во храме Господнем, убью». Павлин, должно быть, говорил это очень решительно. Или кузен мой был уже слишком большой трус, но только у него вдруг отпала всякая охота отказываться от женитьбы на Любе, и он изъявил на это свое полное согласие. Впрочем, возможно, что он дал это согласие, имея в уме твердое намерение никогда его не исполнить, тем более что имел основание рассчитывать на возможность скрыться от павлина. В этих соображениях он только указал старику на то обстоятельство, что немедленное бракосочетание его с Любой невозможно, потому что жену живого мужа с другим не перевенчают. Но павлин отвечал: «Ну уж об этом вы не беспокойтесь, это мое дело. Я к тому времени умру, а вас с ней перевенчают. Ты умрешь? Да, я умру». «Умрет? А между тем хочет убивать меня», — думал Додя. «Бедный старик! Как они, эти простые люди, иногда любят! Мне его даже жалко, он помешался».